Иллюзия, однако, быстро развеялась. Луч нацепил на нос пенсне а-ля Чехов и стал читать журналистам какой-то очередной стейтмент. Почему-то это пение чертовски раздражало Татьяну. Даже очки нормально не может завести. Вечно это выпендривание, снобизм паршивый, все это мужество и решимость. Показуха. Она-то знает теперь, сколько в нем дрожи и слизи, дымящаяся штука, ее не обманешь. Все выпендрешь, и только ради подлого этого выпендрежа тянет миллионы счастливых людей за собой в грязную помойку. О-ля-ля, вот времена, энд нравы, мужчины помешались на политике. Красавицам приходится созерцать природу. Истоки лесбианства в этом, не так ли, сударыня? Она обернулась. Два плейбоя с усами а-ля Римас нагло улыбались и протягивали ей свои карточки. Журналы «Сплетник» и «Ходок», мадам, хотелось бы познакомиться. Оба мерзавца подошли очень близко, а один, Ходок, даже положил ладонь Тане на бедро. «Вы удовлетворены своим другом, мадам?» «Нет-нет, никаких сомнений, но наши читатели хотели бы знать некоторые подробности. Ваши интерсекции происходят спонтанно или существует какой-то режим, нечто вроде графика? Какие установки дает в этом смысле советская сексология?» «Противозачаточные средства, мадам? Известно ли вам, мадам, что ваш знакомый супруг Лунин стал чемпионом Союза по толканию ядра? У него есть любовница? Таня, сколько рук вам нужно, чтобы пересчитать своих друзей? Не видится ли вам, мадам, в идее общей судьбы ярко выраженного мужского начала стремления чего-то горячего и твердого внедриться в гигантскую женственную плоть?» Папарацци между тем бегали вокруг и снимали эту так называемую беседу. Матч в одни ворота, ибо мерзавцы не давали Тане рта раскрыть. Наконец она стряхнула руку Ходока со своего бедра и небрежно щелкнула его по носу. У обоих, как говорится, челюсти отвисли. Встречный вопрос фраера наглым ленивым голосом сказала Таня: «А вы-то сами как относитесь к идее общей судьбы?» «Горячо приветствуем», — быстро проговорил Ходок. «Искренние сторонники», — пробормотал сплетник. Она расхохоталась. «Причина смеха, сударыня?» — быстро спросил сплетник. «Рот мастурбации, не так ли?» — выпалил Ходок. Они явно были ошарашены ее ленивым и наглым тоном. «Просто воображаю вас обоих в системе агитпропа», — сказала Таня. Стоящие неподалеку группы снобов с восторгом ей зааплодировали и засмеялись, как ловко мадам Лунина отбрила этих архаровцев. Браво, браво! Вот, господа, чего не хватает всему нашему обществу, эдакий дерзкий демократизм, присущий советским людям. В самом деле, надо чувствовать за собой некую могучую силу, чтобы с такой уверенностью и небрежностью обрезать бульварных газетчиков, эту сволочь, господа, которой на днях, вы слышали, довела до слез княжну Вешко-Вершковскую. Никто не замечал, что Таня была на пределе. Она готова была уже зажать рот, чтобы не завопить от отчаяния, как вдруг увидела хозяина дома, который приближался к ней под руку, мама, с Фредом Бакстером. И вдруг, при первом же взгляде на двух высоченных стариков, ей стало спокойно. Она почувствовала себя в безопасности. Оба старика улыбались ей, а Бакстер, она глазам своим не верила, улыбался даже слегка застенчиво. Они начали с ней дружескую светскую болтовню, как будто давно знакомы, как будто между ними нет никаких неясностей. Арсений Николаевич сказал Тане, что хитрый Бакстер торгует у него часть горы. Жадная рука американского империализма тянется к долине за северным склоном, только фигушки получит. Долина за северным склоном – это рай земной. Вы еще там не были, Татьяна? Вот завтра и пойдем, но только учтите, пешком. Впрочем, вы ведь отличная спортсменка. Там будет обед на натуральной ферме. Вообразите, Таня, ни электричества, ни газа, ни даже атомной энергии. Все как в 17 веке. Но вы увидите, как все отлажено и как все чудно устроено. Если бы человечество смогло на этом остановиться. Сказав все это, и совершеннейшим образом Таню очаровав, а заодно и показав любопытствующим, как следует обращаться с подругой его сына, Арсений Николаевич извинился и с гибкостью отчалил, оставляя их вдвоем с Бакстером. Чудо из чудес! Старый бандюга явно волнуется. Таня улыбнулась и спросила, все ли он о ней знает. «О да, Дарлин, конечно», — сказал он с грустной улыбкой. «Я узнал о вас все еще в ту ночь, как только мы вылетели из Аэросимфии на Москву. Мой секретарь уже предоставил мне о вас полнейшую информацию. Не представляю уж, каким образом эта сволочь так быстро ее добывает, эту дьявольскую информацию. Все переплелось, Дарлинг, в говенном мире. CIA, KGB, OSVAC, CIC, ШМБ, Дозьем бюро. Все это дерьмо плюс частный сыск, Дарлинг. Я знал о вас все, летя в Москву, да и потом все это время, пока вы жили здесь, а я путешествовал, все это время какая-то информация поступала. Зачем я снова здесь? Но видите ли, Элис-то еще в Алте. Я собирался, ну, в общем, Дарлин, честно говоря, я просто вас хотел увидеть. Я вас прошу, Дарлинг, полминуты молчания, я должен вам что-то сказать. Я понимаю, вы пошли тогда со мной из-за отчаяния, или из-за злобы, или еще из каких-то неприятных чувств. Я вас прошу, знайте всегда, что старый Бак вычеркнул это из памяти, ничего не было. «Что? Благородно вы говорите? Пожалуйста, можете иронически улыбаться, но я старомодный человек. Пусть это будет благородно. Леди, я обожаю вас. Как вы сказали, сэр? Edmi? Yes, lady, but I might better say I'm in awe of you». Это слишком сильно переводится по-русски. Благоговею. Простите, но перевод как раз и отражает английский смысл. Да как же вы можете благоговеть перед блядью? Леди, я рассержусь, прошу вас. Вы предмет моего обожания. Вдруг у нее вырвалось. Бак, спасите меня, вытащите меня отсюда, увезите куда-нибудь. Он смотрел на нее внимательно и очень проникновенно. Ей и впрямь показалось, что это отец на нее смотрит. «Нет ничего легче, — сказал он, — для меня нет ничего легче. Я могу увести вас, куда вы захотите, когда вы захотите, и дать вам все, что вы хотите, во всяком случае, полный комфорт и полную защиту. Однако не смеетесь ли вы надо мной, леди? Бак, вы бы знали, как я запуталась. Я знаю все». Вы не все знаете. Все за исключением Андрея. Вот именно. Леди, спрашивали голубые, выцветшие глазки. Он и в самом деле в меня влюблен, подумала Таня. Причем и в самом деле в каком-то старомодном стиле. Она посмотрела ему прямо в глаза, стараясь этим взглядом дать ему понять все. Ее уже больше ничего не привязывает к Андрею. Все отгорело. «Окей», — сказал Бакстер. «Где вы хотите жить, Таня?» «В Новой Зеландии», — сказала она. «Окей», — кивнул он, — «там есть чудесные места и вовсе не так скучно, как некоторые полагают». «Ну вот, вот, в Новой Зеландии», — забормотала Таня, — «вот, вот, вот, Нью-Зеланд, там, где не скучно, как некоторые полагают». Ее стала бить дрожь. Мимо столика, за которым они сидели над Коктебельской долиной, промелькнула некая тень, деликатно клацнул фотозатвор. «Таня, возьмите себя в руки», — пробормотал Бакстер. «Не волнуйтесь, не беспокойтесь ни о чем. Все снимки будут уничтожены. Если хотите, мы вылетим отсюда сегодня же. Хотите, полетим сначала в Лондон, в Париж, в Нью-Йорк или сразу в Новую Зеландию. Или выедем ночью в море на Элис. Хотите, отправляйтесь одна или с моей доверенной секретаршей миссис Хиггинс. Короче говоря, может быть, старый болт сошел с резьбы, но для себя я решил твердо. You are my queen for the rest of my life. Простите, Таня, это из одной старой песенки.